Шифровка, направленная штандартенфюреру из главного управления имперской безопасности, оказалась немногословной. Самым тщательным образом соберите сведения о действиях подразделений диверсионного полка дивизии «Бранденбург». Рассмотрите эти действия под углом переподчинения данного полка войскам СС и переформирования его в диверсионную дивизию с подчинением главному управлению имперской безопасности, Кальтенбруннер. — И это все? — удивился Грэдер. — И этот приказ нужно было загонять под двойной шифр циклопа и помечать грифом «Управление 6С», что означало «Управление зарубежной разведки СД, отдел диверсий». Грэдер понимал, что определенная доля секретности в подобных сообщениях необходима, но всегда возражал против того, чтобы доходить в подобных вопросах до абсурда. Правда, Грэдер прекрасно помнил, что и случай, который в начале прошлого года привел к резкому ужесточению правил секретности, тоже из разряда абсурдных. Двое офицеров-идиотов из вермахта вместо того, чтобы сесть в поезд и срочно прибыть в Кельн, заглянули к своему другу в Мюнстер и поэтому опоздали. Друг этот оказался майором Люфтваффе и решил доставить их в Кельн на своем транспортном самолете. Но при плохой видимости пилот сбился с курса и совершил вынужденную посадку в Бельгии, неподалеку от города Малин. Там их арестовали и доставили в полицейский участок. Каковым же было изумление офицеров бельгийской контрразведки, когда оказалось, что один из офицеров был спецкурьером и в сумке своей вез сверхсекретный план вторжения вермахта в Бельгию и Голландию. При этом офицеры дважды пытались уничтожить эти документы, но в первый раз у них не оказалось спичек, а затем они бросили их в печку. Но полицейский это заметил и достал из огня. Грэдер занимался расследованием этого случая и был потрясен его невероятностью. Именно абсурдность ситуации заставила бельгийские и голландские власти решить, что документы — фальшивка. Только это и спасло офицеров от расстрела. И то, что им оставили жизнь, вопреки требованию самого фюрера, тоже кажется теперь невероятным. В конце концов, этих болванов великодушно обвинили не в измене, а всего лишь в преступной небрежности. Они там, в Берлине, похоже, решили, что нам здесь вообще нечем заниматься, кроме как следить за действиями бранденбуржцев и собирать сведения об их победах. Вновь предался негодованию Грэдер. И потом, что мешает им получить эти сведения в самом ведомстве адмирала Канариса, коему этот диверсионный полк подчинен? Вот именно, Абвер этот полк формировал? Абвер готовил диверсантов, набирая кандидатов из многих стран Европы, владеющих различными языками мира. Причем многие из них всерьез рассматривались военной разведкой как потенциальные вожди местных повстанческих движений и даже вождей народов Югославии, Советского Союза и некоторых азиатских стран. «Стоп!» — вдруг прервал штандартенфюрер поток своей армейской аналитики. «Канарис!» Кальтенбруннер именно потому и требует собрать сведения об эффективности действий бранденбуржцев, что до сих пор эта диверсионная элита подчинена Абверу. Отправив назад в сейф шифровальный словарик второго кода циклопа и саму радиограмму, Грэдер несколько минут вышагивал по просторному кабинету, в котором еще недавно располагался портком какого-то молдавского винзавода, а потом вновь вернулся за письменный стол. Кальтенбруннер мог бы, конечно, выражаться и чуточку яснее, Но и так было понятно, что его, Грейдера, пытаются втянуть в схватку между Кальтенбруннером и Канарисом. Вернее, между рейхсфюрером СС Гиммлером и Канарисом, в которой и Кальтенбруннер тоже всего лишь исполнитель воли вождя СС. Грейдер помнил, что к началу войны с Польшей под командованием Гиммлера находилась одна единственная дивизия СС. Рейхсфюрера, замыслившего создать империю СС-элиты, это, конечно же, не устраивало. Теперь в системе СС действует уже несколько дивизий, отдельных охранных полков и батальонов. Но этого мало. Гиммлеру надоели бесконечные гонки на опережение с Абвером. Он давно считал эту военную разведку в нынешнем ее командном составе и при нынешнем стиле подготовки разведчиков к работе за рубежом неэффективной. «Господин штандартенфюрер СС», — появился в проеме двери адъютант, — «прибыли машины для перевозки имущества в Днестровск». «Да, уже прибыли. Опять эта чертова перевозка. Из-за этих бесконечных переездов почти не остается времени для того, чтобы сосредоточиться». «Просто русские отступают непростительно быстро», — сочувственно объяснил ему Курт. «Вы так считаете, Шушнинг? Отступают непростительно быстро? Так, может, пожалуемся на них Сталину? А что они себе, черт возьми, позволяют? Или же обратимся к фюреру? Пусть прикажет нашим войскам не слишком налегать, чтобы мы поспевали за ними». «Лучше Сталину. В Кремле нас, по крайней мере, не осудят». Грейдер понимал, что адъютант то ли неумело подыгрывает, то ли откровенно издевается, но ему сейчас было не до воспитательных нотаций. «Ладно, Шушнинг, готовьте мою машину, укладывайте личные вещи и обеспечивайте охрану». Шушнинг уже хотел было скрыться за дверью, но Грейдер остановил его. «Кстати, а вы не в курсе, где сейчас вернейших из ваших друзей оберштурмфюрер Штубер?» «Знаю только, что он был переправлен на ту сторону Днестра, в тыл врага, на территорию укрепрайона». Штубер никогда не был другом Шушнинга. Мало того, Шушнинг откровенно недолюбливал этого психолога войны за его псевдоученое высокомерие и аристократические амбиции. Однако он знал, что нет ничего более бессмысленного, чем пытаться опровергать утверждение штандартенфюрера. «И хотите сказать, что он до сих пор не вернулся оттуда?» «Я слышал от румынского полковника, что все пространство между двумя линиями дотов этого укрепрайона напичкано войсками русских. Там идут упорные бои». «Штубера все это не касается. Этот проходимец вернется даже из преисподней. Причем здесь все это? Доты, войска, русская контрразведка?» «Как только он появится, я доложу». «Как только он появится, немедленно представьте его пред мои очи, ибо приказ вам известен». «И потом, что мешает им получить эти сведения в самом ведомстве адмирала Канариса, коему этот диверсионный полк подчинен?» «Вот именно, Абвер этот полк формировал. Абвер готовил диверсантов, набирая кандидатов из многих стран Европы, владеющих различными языками мира. Причем многие из них всерьез рассматривались военной разведкой как потенциальные вожди местных повстанческих движений и даже вождей народов Югославии, Советского Союза и некоторых азиатских стран». «Стоп!» — вдруг прервал